Навстречу ему по дороге шла пара. Мужчина с ровно подстриженной бородой и в набедренной повязке был на добрых 15 сантиметров ниже спутницы, но, похоже, чувствовал себя достаточно уверенно. Женщина пошатывалась под тяжестью огромного тюка, который вкупе с мешавшей движением паранджой грозил в любой миг свалить ее на землю. Атон посторонился, давая им пройти. Ему показалось, что под тяжелыми складками жара особенно невыносима. И в самом деле женщина покачивалась при ходьбе. Ее нога ступила на камень, она пошатнулась и чуть не упала. Когда она попыталась удержать равновесие, тяжелый тюк задел мужчину. Человек раздраженно заговорил на непонятном Атону диалекте, но в его словах нетрудно было распознать забористое ругательство. Мужчина зашелся в гневе и ударил женщину по лицу. Она упала, тюк выпал из рук и покатился по дороге к ногам Атона. Пока женщина пыталась подняться, мужчина еще раз выругался и сильно пнул ее ногой. Атон никогда не встречал столь подлого нрава. Женщина не издала ни звука, а лишь быстро опустилась на четвереньки, чтобы поднять тюк. Схватив тяжелый сверток, она, шатаясь, встала. Мужчина изливал через дорогу плотный поток односложных слов. Они пошли дальше, так и не удостоив чужака внимания. Проходя по деревне, Атон заметил, что никто из мужчин ничего не делает. Работали одни женщины, и весьма усердно. Какой-то старик стоял в одиночестве, прислонившись к дереву на краю главной площади. Атон обратился к нему на галактическом языке знаков. «Где может остановиться чужестранец?» Старик оглядел его и прожестикулировал. «У тебя есть женщина?» Символ в действительности означал «движимое имущество женского пола». Атон подумал о злобе. «Нет, ты пришел в благоприятное время. Можешь взять сегодня вечером дом и жену розового утеса». Атон замешкался. Обычаи в галактике разнообразны, но лучше досконально понять положение дел и лишь тогда принимать на себя опасные обязательства. «Розовый утес куда-то уехал?» Старик показал на площадь. Атон увидел то, что проглядел раньше. Мужчину, привязанного к большому вертикальному камню, и зловещие орудия, разложенные перед ним на помосте. «Казнь? Преступник? Нет. Жертвоприношение? Нет. Тогда почему он связан?» «Он был неосторожен». Знак растерянности. «Он влюбился в свою жену». Растерянность. «За это его будут пытать?» Старик посмотрел ему в глаза. «Это обряд милосердия». Атон не остался на обряде с участием неосторожного розового утеса. Он пообещал вскоре вернуться и отправился бродить по окрестностям, пытаясь разгадать тайну этого народа. Официально и в фольклоре они могли производить впечатление чудовищ. Но где же этот ужас, поставивший галактику в безвыходное положение? Что означает однозначное осуждение торговли и информации? Пока он видел невероятно патриархальное общество, где женщина была доведена до такой покорности, что даже любовь к ней объявлялась преступлением.